Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и, в конце концов, наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем позабыл его. Он тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые три строчки постскриптума. «Скажи дяде что я постоянно думаю о нем. Я не могу простить ему, что он меня бросил. Я храню в сердце жестокую обиду». Это были единственные искренние строчки во всем этом хвостовском письме, продиктованном досадой. Оливье выморал их. Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова. Бернар молча взял его. «Я сказал уже, что они мало разговаривали». Какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались наедине. Я не люблю этого слова «необъяснимое» и пишу его здесь только из-за отсутствия более подходящего. Но вечером, когда они пришли к себе в комнату и собирались ложиться спать, Бернар, преодолев себя, спросил сдавленным голосом. «Лаура показывала вам письмо, которое получила от Дувье?» «У меня не было никаких сомнений, что Дувье поступит как джентльмен», — сказал Эдуард, ложась в постель. «Это очень славный парень. Немного слабый, может быть, но все же очень славный. Он будет обожать ребенка Лауры, я уверен, и ребенок, наверное, будет крепче, чем если бы он родился от него. Ведь господин Дувье не ахти какой здоровяк». Бернар слишком любил Лауру, чтобы не почувствовать себя шокированным развязностью Эдуарда, но все же ничем не выдал своих чувств. «Слава Богу!» – проговорил Эдуард, гася свечу. «Я рад, что так хорошо кончается вся эта история, у которой, казалось, был только один исход – отчаяния. Каждому случается сделать ложный шаг. Самое важное – не упорствовать». «Разумеется», – сказал Бернар, желая прекратить этот разговор. «Должен признаться вам, Бернар, я боюсь, не сделал ли я с вами ложного шага?» «Увы, да. Несмотря на всю привязанность, которую я питаю к вам, в последние дни я все больше и больше убеждаюсь, что мы не созданы для взаимного понимания. И что...» Он помедлил несколько мгновений, подыскивая слова. «Дальнейшее ваше пребывание в моем обществе собьет вас с пути». Бернард держался того же мнения, пока Эдуард не высказался. Но, конечно, никакие слова Эдуарда не могли бы больнее задеть Бернара за живое. Увлекаемый духом противоречия, Бернар запротестовал. «Вы не знаете меня как следует, да и сам я хорошенько себя не знаю. Вы не подвергли меня испытанию. Если у вас нет каких-либо упреков по отношению ко мне, могу вас попросить вас подождать еще. Я допускаю, что мы очень мало похожи друг на друга, но мне казалось, что наше взаимное несходство как раз и является обстоятельством, служащим на пользу каждому из нас. Мне кажется, что если я могу помочь вам чем-нибудь, то главным образом своими отличиями, тем новым, что принес я бы вам. Если я обманываюсь, то всегда будет время дать мне понять это. Я не принадлежу к числу людей, вечно жалующихся и обвиняющих других в несправедливости. Послушайте, вот что я предлагаю вам. Может быть, это глупо. Маленький Борис, насколько я понял, должен поступить в пансион Веде-Ля-Заес. Не выражала ли вам Сафраницкая своих опасений, что он будет чувствовать себя там несколько потерянным? Если я сам заявлюсь туда с рекомендацией Лауры, не могу ли я надеяться получить там какую-нибудь работу, сделаться репетитором, надзирателем или чем-нибудь в этом роде? Мне нужен заработок. За то, что я буду там делать, я много не спрошу. Удовлетворюсь столом и комнатой. Сафраницкая питает ко мне доверие, и с Борисом я прекрасно умею ладить. Я буду оказывать ему покровительство, помогать ему, сделаюсь его наставником, другом. В то же время я мог бы остаться в вашем распоряжении, работал бы для вас свободные часы, отвечал бы на малейший зов с вашей стороны. Что вы на это скажете?» Как бы для того, чтобы придать слову «это» большой вес, прибавил: «Я думаю над этим уже целых 2 дня». Это было неправда. Если бы он сочинил этот прекрасный проект не сию минуту, он уже рассказал бы о нем Лауре. Правда, которой он не высказывал, заключалась в том, что со времени нескромного прочтения дневника Эдуарда и встречи с Лаурой он часто думал о пансионе Веделий. Он желал познакомиться с Арманом, другом Оливье, о котором Оливье никогда ему не говорил. Еще больше он желал познакомиться с Сарой, младшей сестрой. Но его любопытство было глубоко затаено. За уважение к Лауре он не признавался в нем даже самому себе. Эдуард ничего не отвечал. Однако проект, предлагаемый Бернаром, нравился ему, если бы он обеспечил молодому человеку жилье. Ему мало улыбалась необходимость дать ему приют у себя. Бернар потушил свечу и снова заговорил. «Не думайте, будто я ничего не понял из того, что вы рассказывали о своей книге и о конфликте, который, по-вашему, имеет место между голой реальностью. Я не выдумываю этого конфликта, он существует в жизни. Но именно поэтому не будет ли очень кстати, если я стану снабжать вас фактами, чтобы дать вам возможность бороться с ними? Я буду наблюдать за вас». Эдуард не был уверен, что в словах его собеседника не заключена скрытая издевка над ним. По правде говоря, он чувствовал себя несколько посрамленным Бернаром. Бернар выражал свои намерения слишком отчетливо. «Мы обсудим этот вопрос», — сказал Эдуард. Наступило продолжительное молчание. Бернар тщетно пытался уснуть. Письмо Оливье мучило его. В конце концов он не выдержал и, услышав, что Эдуард ворочается в своей постели, сказал вполголоса: «Если вы не спите, то разрешите мне обратиться к вам с еще одним вопросом. Что вы думаете о графе Пасаване?» «Черт, вы это отлично знаете», — отвечал Эдуард. Затем через несколько мгновений: «А вы?» «Я», — прошептал Бернард с ненавистью, — «я бы убил его».